Глава 10. Гидрозавод невелик. До места встречи с Антониной я могла дойти пешком, но поленилась. Села в машину, арендованную для меня Зарецким, и отправилась в путь. Пробок в городке нет, но скорость движения ограничена. Я медленно покатила по центральной улице. Остановилась у светофора, начала глазеть по сторонам и увидела вывеску «Агентство Кэмил Верблюд Дорог». Продажа билетов в любую точку земного шара, консьержское агентство любых услуг. Тут же вспомнила вчерашний разговор с Варей Романовой и ее просьбу заранее застолбить место в поезде до города Каргополье. Я посмотрела на часы, и как только на светофоре загорелся зеленый глаз, перестроилась в правый ряд и припарковалась у входа в агентство. «Отправим вас куда хотите, на чем угодно», заявила женщина в синем пиджаке, увидев в совершенно пустом офисе потенциальную клиентку. «Я администратор Марина, готова выполнить любое ваше желание. Годовое обслуживание в агентстве стоит...» «Надо обязательно приобретать членство», — приуныла я. «Хотела просто билет купить». «Нет проблем», — засуетилась Марина. «Сделаю все в наилучшем виде. Просто абонемент дает скидку». «Да, вам сначала покажется, что он дорог, 3000 евро за 12 месяцев, но когда начнете им пользоваться, оцените выгоду. Сейчас объясню». «Мне требуется 2 проездных документа», — остановила я тетку. «Туда-обратно и все». «Билеты!» — обрадовалась Марина. «Демонстрирую на их примере, как работает членство. Теоретически представим, что ваше путешествие стоит 15 тысяч, плюс наша комиссия за прекрасные услуги получается 17. В любую точку гидрозавода и заказик доставят вам за 100 рубликов, а в Нижнегорск за 300. Выгодно, да?» «Не понимаю, в чем выгода?» — удивилась я. «Не членом лучшего в мире агентства консьержек за услуги насчитают 2010, а за доставку 105», — расплылась в улыбке Марина. «На 15 рублей больше». «Надо отдать 3000 евро, чтобы получить скидку всего 15 целковых?» — уточнила я. Марина вынула калькулятор. «Оценивать финансы нужно во всем объеме. В году 365 дней. Вы ежесуточно пользуетесь услугами нашего агентства. Умножим на 15 и имеем 5340 рублей. Это сумма! Но чтобы сберечь ее, надо отсчитать несколько тысяч евро, а это намного больше, и я не собираюсь ежесуточно путешествовать», — сказала я. «Кстати, почему оплата членского взноса в евро? Вроде в России другая национальная валюта». «Наше предприятие международное», — зачастила администратор. «Штаб-квартиры находятся в Нью-Йорке, Лондоне и Пекине». «Тем более непонятно, при чем здесь европейские деньги», — продолжала я ненужный разговор. «Тогда уж требуются доллары, фунты стерлингов и юани». «Лучшее на земле агентство консьержек работает с евро», — повторила служащая. Я устроилась в кресле. Сказать даме, что она путает слова. «Консьержкой именуют милую тетушку, которая сидит у лифта в вашем подъезде, а тот, кто исполняет желания клиента и служит волшебной палочкой, называется консьерж». «И за евро вы получите эксклюзивные услуги», — продолжала трындеть Марина. «Потрясающие, уникальные». «Например?» — заинтересовалась я. «Хотите похудеть на 25 кило и при этом есть все без ограничения? Скажем, тортик перед сном, салат оливье каждый вечер?» — принялась искушать меня Марина. «Если я потеряю 25 килограммов, буду весить меньше дворовой кошки», — развеселилась я. «А от безудержного пожирания бисквита с кремом печень руки вверх поднимет». «У печёнки лапок нет», — возразила сотрудница агентства Кэмил Верблюд Дорог. «Клиентам с годовым абонементом абсолютно бесплатно, то есть безвозмездно, даром предоставляется на неделю похудательный тренажер. Некоторые наши заказчики, использовав его, потом ехали в Австрию отъедаться, потому что их вес стал отрицательным. Приходилось набирать его. Ну, как жить, если в тебе минус 15 кило?» «Да уж затруднительно», — согласилась я, стараясь не расхохотаться. «Можно взглянуть на удивительное приспособление?» Марина потянулась к стопке бланков. «Конечно, оплачивайте членство, и я покажу вам наше ново-хаво». «Ново-хаво?» — изумленно повторила я и закашлялась, сообразив, что имеется в виду. А, так сказать, одноразовым посетителям ноу-хау не демонстрируют? Простите, нет, пропела тетка. Оно для группы А. Если каждому показывать, то те, кто заплатил, обидятся. У нас много суперского, но только для членов. Мне нужен билет Москва-Каргополье на поезд Лабуда в вагон сингл-бизнес, озвучила я свое требование. Отправление 3 сентября, назад 12-го. Марина начала двигать мушкой. «Москва-Каргополье 3-го и Москва-Каргополье 12-го. Ой, а 12-го состав из столицы не идет. «Вы не поняли», — остановила я бестолковую дамочку. 3-го в четверг из Москвы в Каргополье, а в следующую субботу из Каргополья в Москву». «Ага-га, 3-го туда, 5-го оттуда», — пропела Марина. Я повысила голос. 12-го. «Вы сказали в четверг туда?» — возразила Марина. «Верно. Туда 3-го числа 9-го месяца», — продолжала я. «Ну, подумайте сами, на месте я окажусь 4-го, а 5-го назад. В чем смысл поездки?» «Разная дурь людям в голову лезет», — вздохнула собеседница. «Один наш ВИП хотел 30 декабря прилететь в Израиль, а 28-го вернуться». «Это невозможно», — засмеялась я. «А он требовал купить ему билет», — вздохнула женщина. «Вы подчеркнули, в следующую субботу, а она 5-го?» «Я имела в виду 12-е», — смутилась я. «Окей, окей», — заулыбалась Марина. «Туда, сюда, сингл-бизнес. Билет не дешевый. «Знаю», — кивнула я. «Только проверьте, чтобы в купе были туалет и душ. Не перепутайте с СВ или с плацкартным вагоном». «Я работаю почти со дня основания фирмы и ни разу не ошибалась», — гордо заявила администратор. «А когда открылось агентство?» — полюбопытствовала я. Дама откашлялась. «Впервые Кэмил распахнул двери в 1820 году». Я уставилась на говорившую. Ей никак не может быть 200 лет. 1 сентября Ричард Нильсон организовал путешествие французского археолога Филиппа Буаре по Африке на верблюдах. Принялась выдавать заученный текст администратор. Поэтому впоследствии агентство и получило название «Кэмил», что в переводе с иностранных языков обозначает верблюд. Просто верблюд. Правда, интересно? А в России офисы появились на заре 20 века, в 902-м. Тогда царь Николай II ездил через Кэмил в Японию. После большевистского переворота фирма свернула свою деятельность и заново открыла российское отделение в гидрозаводе 11 месяцев назад. Для наших клиентов оно носит расшифрованное название «Кэмил верблюд дорог». Так что нам скоро 200 лет. Значит, туда 12 сентября, назад 3-го? «Да», — машинально кивнула я и вздрогнула. «Нет, нельзя уехать в Москву, не приехав в Каргополье». «Вы передумали?» — вздохнула Марина. «Случается, отменяю бронь». «Нет, оставьте», — велела я. Марина изобразила восторг. «Прекрасно. Начинаем еще раз. Каргополье, Москва, 3-е». 12-го туда», — гаркнула я. «Назад 3-е. То есть не так. Назад 12-го, туда 3 сентября, ясно?» «Нет», — жалобно пропищала сотрудница фирмы. «Может, составим карточку заказа, и вам, и нам будет легче». «Отлично. Где она?» — оживилась я. Марина протянула мне два листка. «Вот, это женский образец. Заполняйте анкету, по нему пишите разборчиво». Я взяла торчавшую из держателя ручку. «Так, сейчас разберусь. Имя, отчество, фамилия. Анна Ивановна Иванова. Паспорт, серия, номер. Заказывает билет в город Москва. Из города Москва. Все понятно. Вместо Анны Ивановой и прочей чепухи нужно вписать данные о себе. Легче только бутерброд съесть». «Какая вы умница!» — запричитала Марина, забирая у меня заполненную карточку. «За 10 минут справились, другие по полдня корпят». «Чудесно. Оплачивайте проездные документы, завтра вам их доставят в любое удобное время». «Разве нельзя распечатать их сразу?» — удивилась я. «Всегда так делаю, когда куда-то лечу на самолете». «Поезд не самолет, на железной дороге свои правила», — заявила Марина. «Во сколько надо прибыть курьеру?» «Вечером», — разрешила я. «После 8:00. «Отлично. — сказала Марина. «Пожалуйста, теперь оплатите». «Карточкой можно?» — уточнила я. «Ну, конечно!» — засмеялась администратор. «Гидрозавод — цивилизованное место, давным-давно кредитками пользуемся. Плиз, вводите код. И еще плюс 12 тысяч наличными мне». «За что 12 тысяч?» — удивилась я. «В стоимость билета не включены 2000 транспортного налога», — пояснила Марина. «Хорошо», — не стала спорить я. «А еще 10 откуда?» «3 нужно отдать на топливный сбор», — отчеканила тетушка. «Поезд не на керосине работает», — возмутилась я. «Вроде он от электричества бегает». «Здрасте вам. Оно что, бесплатное? Теперь в России за всю копеечку требуют». «Согласна», — сдалась я. «Итого 5, а вы просите намного больше». Марина вытянула руку и начала загибать пальцы. 1000 — стоимость бесплатного питания, 2 — за подарочный набор пассажира, в него входят одноразовая расческа, зубная щетка, мыло, тапочки и журнал по вкусу. «Бесплатное питание выдается бесплатно», — отбила я подачу. «Подарочный набор тоже, иначе с чего бы он так назывался?» Марина подбоченилась. «Сингл-бизнес-люкс VIP-вагон снабжается элитным набором еды. Там не вареная, а копченая колбаса с длительным сроком годности. Вместо черствого хлеба — свежие мягкие сухари и приложен рулон туалетной бумаги». «Свежие мягкие сухари?» — захихикала я. «Прикольнее только твердое, натертое звездочками растительное масло. А что, пассажиры из эконом-класса не могут воспользоваться в сортире бумагой?» «Почему? Она есть, но пипифакс общественный, один на всех. А у вас свой нетронутый, никем не захватанный, поэтому и берется доплата за виповость», — растолковала Марина. «Мне не нужны ни еда, ни подарок», — отрубила я. «Вычеркните их». «Нельзя», — приуныла администратор. «Все включено в стоимость проезда». «Выходит, за все это доплачивать не надо», — сделала я вывод. «Нет», — заспорила Марина. «Все учтено в билете, сами только что сказали», — уперлась я. Марина закатила глаза. «Стоимость купе — да, а к нему еще коробки с наборами, их нельзя выкинуть». «Почему?» — не поняла я. «Потому они прилагаются к вагону». «Но если мне не нужны бутерброды?» «Не ешьте их, но оплатить обязаны». Я вновь признала свое поражение. «Ладно, набежало 8000, но не 12 же». Администратор откашлялась. «2 штуки за спешл-убранство купе». «Спешл-убранство?» — повторила я. «Какое красивое словосочетание». «На столике будет лежать льняная, а не бумажная салфетка», — зажурчала Марина. «На окошке висит закрывающая от света штора, а то станете на каждой стоянке от света фонарей просыпаться, и народ на платформе вас увидит, плюс одноразовые тапки и розетка, где телефон заправить можно». Я хотела сказать, что все перечисленное, кроме шлепок, которые вообще-то входят в подарочный набор, является оборудованием вагона и должно быть включено в цену проезда, а не оплачиваться отдельно, но потом буркнула. «Понятно, 8 плюс 2 ровно 10. Или я неверно посчитала? А за что еще 2000 с пассажира состригают?» Марина начала тыкать пальцем в монитор. «Служащие участка дороги Лапина-Бурундукова содержат приют для старых и больных, неспособных работать железнодорожных животных. Все, кто проезжает этот отрезок пути, добровольно жертвуют на благотворительность 2000». Я разинула рот. «Железнодорожные животные? Хотите сказать, что из Москвы в Каргополе состав тянут лошади? Ну, тогда следует отменить топливный сбор, ведь кони не питаются электричеством». Марина ринулась в бой. «Коней нет, вагоны, прет паровоз, или как там это называется. Речь идет о собаках, которые охраняют пассажиров, обнюхивают пути на предмет взрывчатки, кошках, которые ловят мышей, о коровах, которые дают молоко, кофе для вагона-ресторана. Понимаете? Стареньких псинок и прочее зверье списывают с довольствия, но им же надо кушать. Неужели вам не жаль четвероногих?» «Интересно, сколько людей перевозит поезд Москва-Каргополь», — полюбопытствовала я. Марина подвигала мышку. «Без обслуживающего персонала 840 человек». «А сколько пассажирских остановок минует перегон Лапина-Бурундукова?» — вкрадчиво спросила я. «Не знаю», — растерялась Марина. «Много». «Штук 10 будет?» Не успокаивалась я. «Наверное, больше», предположила администратор. «Расписание плотное. В Луковск, Запрянск, Нелегинов, Брег, Капустино, Волганск, Орлов, Нижний и еще много куда пассажиры из Москвы мимо Лапина, Бурундукова едут». Я вынула телефон и открыла калькулятор. «Пусть составов 15, теперь решим задачу. Для удобства будем считать, что в каждом поезде примерно 800 человек. Значит, всего умножим поезда на людей, получим 12 тысяч пассажиров. С каждого по 2 тысячи, значит, в день получается, ой, мама, 24 миллиона? Страшно подумать, сколько получают собачки-кошечки в месяц. Наверное, они живут в золотых будках, крыши которых выложены бриллиантами». «Это же не я придумала», — заныла Марина. «Наша наценка маленькая, всего 100 рублей за услугу. Берете билеты или передумали?» «Покупаю», — махнула я рукой. «Отлично», — обрадовалась Марина. «Завтра, как договорились, их получите. Вам от нашей фирмы положен подарок. А вот держите, буклет об успехах «Кэмил Верблюд Дорог».